Из-за валежника поднялся Андрюшка Голиков, присев около Денисова, стал глядеть ему в глаза. Голиков шел с бурлаками по обету. В тот раз на Ревякинском дворе старец исповедовал Андрюшку, бил лествицей и велел идти в Ярославль, дожидаться Денисовой баржи с хлебом. Здесь из 14 человек было 9 таких же, пошедших по обету или епитимье. Денисов рассказывал: «В свой смертный час старец благословил нас, двоих братьев, Семена и меня, Андрея, быть в Выговской обители в главных. Причастил, и мы пошли. А келья его стояла поодаль, в ложбинке. Только отошли, глядим, свет. Келья в огне, как в кусте огненном. Я было побежал, Семен за руку, стой. Из огня слышим сладкогласное пение, а сверху-то в дыму черти, как сажа, крутятся, визжат. Верите ли, мы с братом на колени и сами запели. Утром приходим на то место, из-под пепла бежит ключ светлый. Мы над ключом срубчик поставили и глубок для иконки. Да вот иконописца не найти. Написать как бы хотелось. Голиков всхлипнул. Денисов легонько погладил его по нечесанным космам. Одна беда, братцы мои, хлеб у нас через 2 года в третий не родится. Прошлым летом все вымочило дождями, и соломы не собрали. Приходится возить издалека. Да ведь дело святое, дедушки, не зря трудитесь. Денисов еще поговорил немного, прочел общую молитву, сел в лодку, поплыл к барже через тусклую полосу зари на реке. Ночи были прохладные, спать студено в худой одежонке.